Хорошо помню, как я вынул пистолет из кармана. Перед глазами все затуманилось, как будто я заплакал. Может, так оно и было. Как стрелял, то есть как целился и нажимал на курок, я не помню. Помню только, что из пистолета, который я держал в руке, грянули выстрелы. Что было с Уилсоном, не знаю. То ли он упал до того, как я повернулся и побежал по переулку, то ли после. Вернувшись домой, я почистил и перезарядил пистолет, а наутро подложил его кассиру Харперу. По дороге в муниципалитет, куда я решил доставить юного Олби вместе с его пистолетом, я извинился перед ним за свои простецкие замашки в начале допроса. «Мне надо было обязательно вывести тебя на чистую воду», — объяснил я ему. «Когда ты рассказал про Дину, я сразу понял. Актер ты отличный, и голыми руками тебя не возьмешь». Он вздрогнул и медленно проговорил. Я и не думал притворяться. Когда я осознал, что меня могут вздернуть, то как-то охладел к ней. Я не мог. Я и сейчас не могу уяснить себе, почему я это сделал. Вы понимаете, что я хочу сказать? Ведь какая-то дешевка получилась. Все дешевка, с самого начала. Мне ничего не оставалось, как с глубокомысленным видом заметить. Бывает. В кабинете шефа мы встретили краснолицего полицейского Бидла, который накануне участвовал в налете на притон. Он с любопытством вытаращил на меня свои серые глаза. Но вопросов про Кинг-стрит задавать не стал. Биду вызвал прокурора, молодого человека по имени Дарт. И только Олбери начал снова рассказывать все с самого начала Бидлу, Дарту и стенографистке, как в кабинет ввалился Нунен. Вид у него был такой, словно он только что продрал глаза. «Ужасно рад тебя видеть», — сказал он мне, одной лапой хлопая меня по спине, а другой тиская мою руку. «Да, вчера ты чудом уцелел». Пока мы не вышибли дверь и не обнаружили, что притон пуст, я был уверен на все 100, что тебя порешили. Расскажи, как этим сукиным детям удалось уйти? Очень просто. Твои люди, несколько человек, вывели их с заднего хода, провели через дом и увезли в полицейской машине. Меня не забрали с собой, поэтому я и не смог тебя предупредить. Мои люди? Переспросил он, нисколько не удивившись. «Ну-ну! И как же они выглядели?» Я их описал. «Шор и Риордан», — сказал он. «Что ж, с этих станется. А это кто такой?» И он повел свои бычьи шеи в сторону Олбери. Я вкратце рассказал ему всю историю, пока молодой человек диктовал свои показания. «Сиплым, выходит, я погорячился», — хмыкнул шеф. «Надо будет его поймать и извиниться». «Так этого парня ты расколол?» «Отлично! Поздравляю и благодарю!» И он опять пожал мне руку. «Уезжаешь?» «Пока нет». «Вот и отлично!» Я пообедал, а заодно и позавтракал. Затем пошел постричься и побриться, дал в агентство телеграмму, попросив прислать в Берсвилл Дика Фолли и Микки Лайнена. Поднялся в номер переодеться и отправился к своему клиенту. Старый Элихью, завернувшись в одеяло, сидел в кресле у окна и грелся на солнышке. Он протянул мне свою розовую ладошку и поблагодарил за то, что я поймал убийцу его сына. Я ответил то, что полагается отвечать в таких случаях, но расспрашивать, откуда он узнал об этом, не стал. «Вы заслужили деньги, которые получили вчера вечером», — сказал он. «Чек вашего сына с лихвой возмещает все мои усилия. В таком случае мой чек считайте вознаграждением». «Работникам Континентела запрещается принимать вознаграждение». Его лицо стало наливаться краской. «И что же, черт возьми? А вы не забыли, что ваши деньги должны были пойти на расследование преступлений и коррупции в Берсвилле?» «Вздор!» — фыркнул он. «Просто мы с вами вчера погорячились. Все отменяется». «У меня ничего не отменяется». На меня обрушился поток проклятий, после чего он заявил. Это мои деньги, и на всякую чепуху я их тратить не намерен».